и продолжит помогать ей со всякими ремонтами. Да и к севу надо готовиться. Июнь на носу, а еще ни борозды не паханы. Полученные от нее шиллинги оказались первыми деньгами, которые им были когда-либо плачены. И с той поры для них работа от повинности возвысилась до увлечения. А сделать надо было много, потому что женщины, как бы ни были они привычны и выносливы, нынче стали медлительны. После того, как кузнец вылечил хозяйку, и девчонка Флоренс вернулась домой, их ферма будто за мглистой завесой скрылась. Уиллард, впрочем, указывал на то, что Лина все это время продолжает спокойно и невозмутимо трудиться. Но Скайли не соглашался, говорил, что и она вот-вот треснет. Как те зеленые яблоки, что слишком долго болтыхаются в кипятке. Кожица начинает лопаться, и надо их поскорее вынуть и охладить, а то сколько потом ни мни, правильной подливы не получится. А как она болтыхается, Скайли изучил. Не один час за эти годы провел в густых зарослях, из-под тишка наблюдая за ее речными купаньями. Но все, не видать ему ее ноготы теперь даже издали. Ни ягодиц, ни талии, ни смуглых грудей, увы. Более всего скучал он потому, чего и вовсе нигде не увидишь, зрелище непокрытых женских волос. Хозяйка тоже изменилась. Уиллард эти перемены объяснял просто. Горе, болезнь, что тут скажешь. Волосы, когда-то бронзовыми пружинками, выбивавшиеся из-под чепца, превратились в бледные, липнущие к вискам пряди, которые придают ее новому, посуровевшему лицу унылое выражение. Перестала стирать, копаться в огороде, тем более полоть. Все остальное время проводила за чтением Библии или в благочестивой беседе с гостями из деревни. «Я так думаю, она снова замуж выйдет», — сказал Уиллард, — «причем скоро». «Почему? Она женщина, как ей иначе с фермой справиться? За кого же? В деревне народу много». Лишь Горемыка с их точки зрения изменилась к лучшему. Не так уже и туго стала соображать, что скажут, делают, но на первом месте у ней всегда ребенок. Оказав ей помощь с родами, они снискали положение вроде крестных отцов и часто предлагали, если надо, понянчиться с девочкой. Самым странным образом изменилась Флоренс. Робкая, послушная девчонка вдруг словно одичала. Когда через 2 дня после приезда кузнеца к хворой хозяйке они столкнулись с Флоренс на дороге, она вообще на живого человека была не похожа. Во-первых, вся окровавленная, замызганная и обтрепанная. А во-вторых, прошла мимо них и хоть бы взглядом удостоила. Как так? Ведь человек, любой человек, не говоря о женщине, неминуемо испугается, когда из кустов вдруг выскочат потные мужики. Она ни ухом не повела, ни шаг не ускорила. Оба ошалелые и запыхавшиеся в панике вымахнули на дорогу прямо перед ней. Со страху от нее чуть не шарахнулись. И во весь дух помчались к порученному их заботам стаду. Надо было спешить. Поймали в селки жирненькую куропатку, подвесили старику на пояс, собираясь потом полакомиться. Не стоило, конечно, дерзостно испытывать судьбу, расположившись отдохнуть в самой чаще. Да чтобы Уиллард там еще и трубку раскурил. Оба знали, что может струйка дыма натворить в лесу, где запах — это все. Сигнал спасаться, нападать, прятаться или зайти на огонек. Когда из непроходимых зарослей каликофлоры, где они добывали куропаток, послышался треск, Уиллард встал и выставил ладонь. «Замри, не двигайся». Скалли потянулся к ножу. Последовала пауза. И тут одновременно их и смрадом обдало и увидели. Ломая ветки, прямо на них лезла здоровенная медведица. Уиллард нырнул под торчащий из склона выход сланца и приткнул пальцем чашку трубки в надежде, что каменная преграда искривит ток воздуха. Скалли, уже чувствуя горячее дыхание в затылок, ухватился за сук и вскарабкался.